Глава 36. «Извините, леди, это ресторан Тони Плейс. Я не знаю никакого Майкла Моретти. Подождите!» — закричала Дженнифер. «Не вешайте трубку!» Она попыталась успокоиться. «У меня срочное дело. Я знакомая. Меня зовут Дженнифер Паркер. Мне надо немедленно поговорить с ним». «Послушайте, леди, я уже сказал, передайте ему мой номер телефона». Она продиктовала номер. Она так дрожала, что почти не могла говорить. «Скажите ему...» Но на том конце провода уже повесили трубку. Медленно Дженнифер положила трубку на рычаг. Опять у нее осталось только два выхода — Роберт Ди Сильва или ФБР. А может, они объединят свои силы? Но ей не давала покоя мысль, что у них не будет почти никаких шансов найти Джексона. Не будет времени. «Читай утренние газеты». В его голосе звучала такая решимость, что Дженнифер была уверена, больше он звонить не будет, а значит, засечь его не удастся. Но ведь что-нибудь можно сделать. Надо позвонить Ди Сильве. Она протянула руку к телефону. Когда она коснулась его, он зазвонил. Дженнифер вздрогнула. «Это Майкл Моретти». «Майкл! О, Майкл! Помогите же, пожалуйста! Я...» Она зарыдала. Она выронила трубку и быстро подняла ее, боясь, что линия разъединилась. «Майкл!» «Я слушаю». Его голос был спокоен. «Возьмите себя в руки и расскажите, что случилось». «Я...» Она сделала несколько глубоких вдохов, стараясь унять дрожь. «Мой сын Джошуа! Его похитили! Его хотят убить!» «Вы знаете, кто похитил его?» «Да, его зовут Фрэнк Джексон». Сердце готово было выпрыгнуть из ее груди. «Расскажите, как это произошло», — сказал он спокойным и доверительным голосом. Дженнифер заставила себя связно рассказывать, что произошло. «Вы можете сказать мне, как выглядит Джексон?» Его образ возник перед ее глазами. Она тщательно описала его внешность. «Отлично», — сказал Майкл Моретти. «Вы знаете, где он отбывал срок?» «В Джольет». «Он мне сказал, что убьет...» «Где находится заправочная станция, на которой он работал?» Она назвала ему адрес. «А как называется мотель, в котором он жил?» «Сейчас...» Она впилась ногтями в лоб, пытаясь вспомнить название. Из царапин сочилась кровь. Моретти терпеливо ждал. Внезапно она вспомнила. «Мотель Travel Well. Это на 10-й авеню. Но я уверена, что там его нет. Посмотрим. Мне нужен мой сын. Живой!» Майкл Моретти ничего не ответил, и Дженнифер все поняла. «А если мы найдем Джексона?» Дженнифер сделала глубокий вдох. «Убейте его!» «Ждите у телефона». Линия разъединилась. Дженнифер повесила трубку. У нее появилось странное чувство умиротворения. У нее не было повода доверять Майклу Моретти. С точки зрения логики это было безумное решение, но логика была здесь ни при чем. Ставкой была жизнь ее сына. Она преднамеренно направила одного убийцу на поиски другого. Если ничего не получится, она подумала о маленькой девочке, которую изнасиловали и зверски убили. Дженнифер пошла к миссис Маккей. Обработав ее раны, она уложила женщину в постель. Дженнифер предложила ей выпить успокоительное лекарство, но миссис Маккей оттолкнула ее руку. «Я не смогу заснуть», — зарыдала она. «О, миссис Паркер! Он заставил Джошуа проглотить снотворное!» Дженнифер в ужасе смотрела на нее. Майкл Моретти сидел за столом, глядя на семерых мужчин, которых он вызвал к себе. Первым троим он уже дал указания. Он повернулся к Томасу Колфаксу. «Том, я хочу, чтобы ты использовал свои связи. Пойди к капитану Натарсу, и пусть он даст тебе все, что у них есть на Фрэнка Джексона, все до мельчайших деталей». «Мы окажемся его должниками, Майк. Я не думаю...» «Не спорь. Выполняй, что тебе приказано». «Ладно», — с каменным лицом произнес Колфакс. Майкл повернулся к Нику Витто. «Проверь бензозаправку, где работал Джексон. Может, он заходил в бары, расположенные по соседству. Узнай, не было ли у него там приятелей». Затем он обратился к Сальваторе Фьоре и Джозефу Колелле. «Езжайте в мотель Джексона. Его там наверняка нет, но узнайте, может, там остался кто-нибудь из его дружков». Он посмотрел на часы. «Сейчас полночь. Даю вам 8 часов, чтобы найти Джексона». Его помощники направились к двери. Майкл крикнул им вслед. «Я не хочу, чтобы с ребенком что-нибудь случилось. Буду ждать ваших докладов по телефону». Когда дверь за ними закрылась, он снял трубку одного из телефонов, стоящих на его столе, и стал набирать номер. «Час». Комната в мотеле была не очень большая, но аккуратная. Фрэнку Джексону нравился порядок. Он чувствовал, что получил правильное воспитание. Жалюзи были опущены и закрыты, чтобы снаружи никто не мог заглянуть в комнату. Дверь была заперта и закрыта на цепочку. На всякий случай он еще припер ее стулом. Он подошел к кровати, на которой лежал Джошуа. Фрэнк заставил мальчика проглотить 3 таблетки снотворного, и теперь Джошуа крепко спал. Но Джексон никогда не полагался на волю случая, поэтому руки и ноги мальчика были крепко связаны такой же проволокой, какой он связал ту старуху в доме. Посмотрев на спящего ребенка, Джексон почувствовал, как его охватила грусть. «Господи, ну зачем люди заставляют его делать такие ужасные вещи? Он мирный, ласковый человек, но когда все против тебя, когда все нападают на тебя, приходится защищаться». Главное заключалось в том, что все недооценивали его. Они убеждались в этом, когда было уже слишком поздно. Он был умнее их всех. За полчаса до того, как приехала полиция, он знал, что его собираются арестовать. Он как раз заправлял «Шевроле», когда его хозяина позвали к телефону. Джексон не слышал, о чем шла речь, но ему этого и не надо было. Он видел, как босс что-то шептал в трубку, украдкой поглядывая на него. Фрэнк Джексон сразу же понял, что произошло. Эта стерва Паркер предала его, сказала легавым, чтобы его арестовали. Она была такой же дрянью, как и все остальные. Его босс все еще говорил по телефону, когда Фрэнк схватил свой пиджак и исчез. Ему понадобилось 3 минуты, чтобы найти открытую машину и завести ее без ключа. Через несколько секунд он уже направлялся к дому Дженнифер Паркер. Джексон сам поражался своей сообразительности. Кто бы еще мог додуматься до того, чтобы выследить, где она живет? Он сделал это в тот же день, когда она освободила его из тюрьмы под залог. Остановив машину на другой стороне улицы, он с удивлением смотрел, как у ворот Дженнифер встречал маленький мальчик. Глядя, как они вместе направляются к дому, он подумал, что мальчишка может ему пригодиться. Это был неожиданный дар, то, что поэты называют заложником судьбы. Джексон улыбнулся, вспомнив, как испугалась эта старая сука-нянька. Как ему было приятно связывать ее по рукам и ногам. Нет, ничего приятного не было. Зря это он так. Просто это была необходимость. Нянька думала, что он хочет изнасиловать ее. Она вызывала в нем отвращение. Женщины — это грязные существа. Даже его сестра-шлюха. Чистыми были только дети. Он вспомнил маленькую девочку, которую похитил в прошлый раз. Она была прелестна. Какие у нее были белокурые волосы. Но она должна была заплатить за грехи своей матери. Ее мать выгнала Джексона с работы. Люди не давали ему честно заработать деньги, а затем наказывали его, когда он нарушал их дурацкие законы. Мужчины — мерзкие существа, но женщины еще омерзительней. Свиньи, которые хотят осквернить непорочность мужского тела, как эта официантка Клара, которую он собирается взять в Канаду. Она влюблена в него. Она считает его джентльменом, потому что он ни разу не дотронулся до нее. Если бы она только знала. От одной только мысли, что он должен заниматься с ней любовью, его начинало тошнить. Но ему надо взять ее с собой, так как полиция будет искать одинокого мужчину. Он сбреет бороду, коротко подстрижется, а когда пересечет границу, то отделается от Клары. Это доставит ему огромное наслаждение. Фрэнк Джексон подошел к потрепанному чемодану, открыл его и вытащил оттуда набор инструментов. Он достал из набора только молоток и гвозди. Он положил их на тумбочку рядом со спящим мальчиком. Затем он пошел в ванную и взял там канистру с бензином. Он принес ее в спальню и поставил рядом с кроватью. Он предаст Джошуа огню, но это произойдет после того, как он распнет его. 2 часа. По Нью-Йорку пополз слух. Сначала он появился в барах и ночлежках. Здесь и там его пересказывали друг другу. Вскоре он набрал скорость и распространился на дешевые рестораны, шумные дискотеки, ночные заведения. Его подхватили таксисты, водители грузовиков, девушки с ночных улиц. Это было похоже на камешек, который бросили в пруд, и круги от которого расходятся все шире и шире. Через пару часов на улицах уже все знали, что Майклу Моретти нужна кое-какая информация и нужна быстро. Немногим выпадал шанс оказать услугу Майклу Моретти. Для кого-то это была долгожданная возможность, потому что Моретти умел быть благодарным. Слух заключался в том, что ему надо найти худощавого мужчину со светлыми волосами, который был похож на Иисуса. Люди стали копаться в своей памяти. 2:15. Джошуа Адам Паркер зашевелился во сне, и Фрэнк Джексон тут же подошел к нему. Он еще не снял с него пижаму. Джексон проверил, что гвозди и молоток лежат на месте. Самое главное — это быть аккуратным во всем. Он прибьет руки и ноги мальчика к полу, прежде чем подожжет бензин. Конечно, он мог бы сделать это, когда мальчик спал, но эффект был бы совсем другой. Самое главное заключалось в том, чтобы мальчик видел, что с ним происходит, чтобы он знал, что платит за грехи своей матери. Фрэнк Джексон посмотрел на часы. Клара заедет за ним в мотель в 7:30. Осталось 5:15. Ну, достаточно времени. Фрэнк Джексон посмотрел на мальчика. Он ласково поправил выбившийся локон. 3 часа. Стали поступать первые доклады. На столе у Майкла Моретти было 2 телефона, и не успевал он ответить по одному, как уже звонил другой. «Майк, есть тут одна зацепка». Пару лет назад он работал в деле с Джо Зиглером и Мелом Коэном из Канзас-Сити. Мне наплевать, чем он занимался 2 года назад. Где он сейчас? Джо говорит, что уже 6 месяцев ничего не слышал о нем. Сейчас я пытаюсь разыскать Мела Коэна. Действуй поживее. 2-й телефонный звонок тоже ничего не дал. Я был в отеле, он уехал. С собой у него был коричневый чемодан и канистра на 2 галлона, в которой мог быть бензин. Портье не знает, куда он уехал. Что в барах по соседству? Один из владельцев узнал его по описанию, но говорит, что он появлялся редко. Два или три раза зашел после работы. Один? Бармен говорит, что один. Он говорит, что тот не интересовался девочками. Проверь все бары для голубых. Не успел Майкл повесить трубку, как телефон снова зазвонил. Это был Сальваторе Фьоре. Колфакс поговорил с капитаном Натаросом. Среди личных вещей Джексона был закладной билет из ломбарда. У меня есть номер билета и адрес ломбарда. Его владелец грек Гас Стравос. Он покупает горячие камушки. Ты его уже проверил? Надо подождать до утра, Майк. Ломбард закрыт, я... Майкл Моретти взорвался. Мы не можем ждать до утра. Живо в ломбард! Ему позвонили из тюрьмы в Джолиет. Майклу пришлось прислушиваться, так как у его собеседника, перенесшего ларингостомию, голос звучал как из преисподней. Джексон сидел в камере с Микки Никола, они были корешами. «А где сейчас может быть Никола?» «Я слышал, он подался куда-то на восток. Он дружок сестры Джексона. У нас нет ее адреса. За что сидел Никола?» Грабанул ювелирный магазин. 3:30. Ломбард находился в испанском Гарлеме на углу 2-й авеню и 124-й улицы. Это было неказистое двухэтажное здание. Внизу находился сам ломбард, а наверху жилые помещения. Гас Стравос проснулся, когда ему в лицо направили луч фонаря. Инстинктивно он потянулся к кнопке сигнализации, расположенной рядом с кроватью. «Я бы не стал этого делать», — раздался голос. Луч фонаря убрали с его лица, и он сел в кровать. Посмотрев на двух мужчин, стоящих по обе стороны от него, он понял, что ему дали хороший совет. Гигант и коротышка. Стравос почувствовал, что у него начинается приступ астмы. «Идите вниз и берите, что хотите», — просипел он. — Я не буду даже шевелиться. Гигант Джозеф Колела произнес: — Вставай медленно. Гас Стравос медленно поднялся на ноги, стараясь не делать резких движений. Коротышка Сальваторе Фьоре сунул ему под нос клочок бумаги. — Это номер закладного билета. Нам надо взглянуть на товар. — Да, сэр. Сопровождаемый громилами, Гас Стравос спустился по лестнице. Полгода назад Стравос установил в доме хитроумную сигнализацию. Повсюду были потайные кнопки и даже половицы, на которые стоило только наступить, и полиция будет тут через пару минут. Но он не поддался искушению. Инстинкт подсказывал ему, что он будет мертв, когда подоспеет помощь. Он знал, что единственный его шанс на спасение — это отдать им то, что они хотят. Он только молился, чтобы не умереть от приступа астмы, прежде чем они уйдут отсюда. Он включил свет, и они направились к двери, ведущей в ломбард. Гас Стравос не знал, в чем дело, но он знал, что все могло быть гораздо хуже. Если эти люди хотели ограбить ломбард, они бы уже давно сделали свое дело и были далеко отсюда, но, похоже, их интересовал конкретный товар. Он удивился, как они смогли преодолеть систему сигнализации на двери и окнах, но решил не задавать им такой вопрос. «Пошевеливайся», — сказал Джозеф Калелла. Взглянув на номер закладного билета, Гас принялся искать в картотеке. Найдя то, что он искал, он удовлетворенно кивнул, подошел к двери хранилища и открыл ее. Гангстеры стояли за его спиной. Страус пошарил на полке и взял оттуда небольшой конверт. Повернувшись к мужчинам, он вскрыл конверт и достал оттуда кольцо с огромным бриллиантом, засиявшим тысячу огней. «Вот», — сказал Гас Страус. Я дал ему за него 500. Кольцо стоило, по крайней мере, 1020. «Кому ты дал 500?» — спросил Сальваторе Фьоре. Гас Стравос пожал плечами. «У меня каждый день здесь столько народа проходит. Разве всех запомнишь?» Откуда ни возьмись, в руке Фьоры оказался обрезок свинцовой трубы, которым он со всей силы ударил Гаса Страваса по лицу. Тот упал, крича от боли, захлебываясь собственной кровью. «Так кто принес это сюда?» Гас Страус судорожно дышал. «Я не знаю его по имени. Он мне не сказал, клянусь вам. Как он выглядел?» Кровь лилась Страусу в горло, и он едва мог говорить. Он начал терять сознание, но знал, что если он отключится раньше, чем заговорит, он уже никогда не очнется. «Дайте мне вспомнить», — умоляюще простонал он. Страус попытался сосредоточиться, но в голове у него был туман. Он пытался вспомнить клиента, который вытащил из коробочки кольцо и показал ему. Он стал припоминать. Он был худой, волосы светлые. Страус сплюнул кровь. «Помогите мне встать». Сальваторе Фьора пнул его ногой в бок. «Рассказывай дальше». У него была борода, светлая борода. «А камушек? Откуда он взялся?» Даже мучаясь от боли, Страус заколебался. Если он им расскажет, он умрет позднее. Если он не расскажет, он будет мертвым прямо сейчас. Он решил, насколько возможно, отсрочить свою смерть. Из ювелирного магазина «Тиффани». «Кто его ограбил вместе с блондином?» Гас Страус задыхался. «Микки Никола. Где его можно найти?» «Я не знаю, он живет у какой-то женщины в Бруклине». Фьоре носком ботинка ударил его в нос. Гас Страус застонал от боли. «Как зовут эту шлюху?» — спросил Джозеф Калелла. «Джексон. Бланш Джексон. 4:30. Дом стоял далеко от улицы и был огорожен невысокой оградой. Перед домом зеленела ухоженная лужайка. Сальваторе Фьоре и Джозеф Калелла прямо по клумбам направились к черному ходу. Им хватило 5 секунд, чтобы открыть дверь. Войдя внутрь, они направились к лестнице. Из спальни доносились звуки скрипящей кровати и голоса мужской и женский. Гангстеры вытащили пистолеты и тихо стали подниматься по ступенькам. «О, Господи!» — стонала женщина. «Какой ты молодец, Микки! Еще сильнее!» «Как приятно, крошка! Подожди, не кончай! Не буду!» — простонала женщина. «Мы кончим вместе!» Повернувшись, она завизжала. Мужчина обернулся. Он потянулся к подушке, но потом передумал. «Ладно», — сказал он, — «мой бумажник в брюках на стуле. Берите его и убирайтесь, я занят». «Нам не нужен твой бумажник, Микки», — сказал Сальваторе Фьоре. Гневное выражение исчезло с лица Микки. Медленно он сел в постели, стараясь оценить ситуацию. Женщина натянула на себя простыню, на ее лице застыл страх. Никола спустил ноги с кровати, готовый в любую минуту распрямиться, как пружина. Его эрекция исчезла. Он наблюдал за пришельцами, ожидая подходящей возможности. «Что вам надо?» «Ты работаешь с Фрэнком Джексоном? Пошли в задницу». Джозеф Калелла повернулся к своему напарнику. «Отстрели ему яйца». Сальваторе Фьоре поднял пистолет и прицелился. «Эй, подождите!» — завопил Никола. «Вы совсем рехнулись, ребята?» Посмотрев в глаза коротышки, он быстро сказал. «Да, я работал с Джексоном». «Микки!» — злобно завопила женщина. Он бросил на нее уничтожающий взгляд. «Заткнись! Ты что, хочешь, чтобы я стал евнухом?» Повернувшись к женщине, Сальваторе Фьоре спросил: «Ты сестра Джексона?» Ее лицо пылало от ярости. «Не знаю такого». Подняв пистолет, Фьоре приблизился к кровати. «У вас есть 2 секунды, чтобы все рассказать, иначе я размажу вас по стене». В его голосе было нечто такое, что заставило ее содрогнуться. Он нацелил на нее пистолет, и кровь отлила от ее лица. «Расскажи им!» — завопил Микки Никола. Дуло пистолета уперлось в грудь женщины. «Не надо! «Да, Фрэнк Джексон, мой брат. Где мы его можем найти? Я не знаю, мы не видимся с ним. Клянусь, что я...» Палец на спусковом крючке напрягся. Она завизжала. «Клара, Клара может знать! Спросите у Клары!» «Кто такая Клара?» — спросил Джозеф Калела. «Она официантка, подружка Фрэнка. Где нам ее найти?» В этот раз она не стала тянуть с ответом. «Она работает в баре «Шейкерс» в Куинси». Женщина дрожала всем телом. Сальваторе Фьоре посмотрел на них и вежливо сказал: «Можете продолжать трахаться. Всего хорошего». И гангстеры ушли. 5:30. Мечта всей жизни Клары Томас, настоящая фамилия Томашевски, должна была вот-вот исполниться. Счастливо напевая, она складывала в фанерный чемодан одежду, которая могла пригодиться ей в Канаде. Она и раньше путешествовала с мужчинами, но в этот раз все будет по-другому. Это будет ее свадебное путешествие. Фрэнк Джексон совсем не похож на ее прежних знакомых. Мужчины в баре, которые лапали и щипали ее за задницу, были просто животными. Фрэнк Джексон совершенно другой. Он настоящий джентльмен. Клара на секунду прекратила собирать вещи, наслаждаясь звучанием этого слова «джентльмен». Раньше она и не думала о таких вещах, но раньше у нее не было Фрэнка Джексона. Она его видела всего 4 раза, но знала, что любит его. Она чувствовала, что привлекает его, так как он всегда садился за ее столик. После того, как он пришел в бар во второй раз, он проводил ее вечером домой. «Значит, я еще не потеряла своего обаяния», — самодовольно подумала Клара. «Если такой красавчик влюбился в меня...» Оставив чемодан, она подошла к зеркалу. Возможно, она была немного полновата, и волосы были уж слишком рыжими, но она сядет на диету и сбросит лишний вес. А когда будет красить волосы, то выберет более нейтральный цвет. И все же она была довольна своим видом. «Ты еще неплохо выглядишь, старуха», — сказала она самой себе. Хотя Фрэнк Джексон ни разу не притронулся к ней, она знала, что он хотел бы переспать с ней. Это особенный мужчина. В нем была какая-то... Клара наморщила лоб, стараясь подобрать слово «духовность». Клара выросла в католической семье и знала, что даже думать об этом грех. Но Фрэнк Джексон напомнил ей... Иисуса Христа. Он говорил ей, что собирается жениться на ней, когда они приедут в Канаду. «Интересно, какой он в постели?» — подумала Клара. «Ну что ж, если он застенчивый парень, она научит его кое-чему. Ее мечта станет явью». Посмотрев на часы, Клара решила, что ей следует торопиться. Она обещала заехать за Фрэнком в 7:30. Она увидела в зеркало, как они вошли в ее спальню. Они появились там как бы ниоткуда. Гигант и коротышка. Клара смотрела, как они приближались к ней. Коротышка взглянул на чемодан. «Далеко собралась, Клара?» «Не твое дело. Забирайте, что хотите, и валите отсюда. Если найдете тут что-нибудь дороже $10, я согласна съесть это». «Могу угостить тебя чем-то получше», — сказал гигант. «Ах, вот как!» — хмыкнула Клара. «Если вы собираетесь изнасиловать меня, то сразу предупреждаю, я лечусь от гонореи». «Мы не собираемся делать тебе ничего плохого», — сказал Сальваторе Фьоре. «Мы только хотим знать, где Фрэнк Джексон». Они видели, как она переменилась в лице. Все ее тело напряглось. «Фрэнк Джексон?» В ее голосе звучало удивление. «Не знаю никакого Фрэнка Джексона». Сальваторе Фьоре достал обрезок трубы и шагнул к ней. «Ты меня не испугаешь», — сказала Клара. «Я...» Он сделал замах рукой и ударил ее по лицу. Несмотря на невыносимую боль, она почувствовала, как осколки зубов заполнили ее рот. Она пыталась что-то сказать, но изо рта у нее хлынула кровь. Коротышка снова поднял руку с трубой. «Нет, не надо», — захлебываясь кровью, — сказала она. «Так где мы можем найти Фрэнка Джексона?» — вежливо спросил Джозеф Калелла. Фрэнк, он... Она представила этого милого человека в руках этих чудовищ. Они сделают ему больно. Она инстинктивно чувствовала, что он не сможет терпеть боль. Он такой нежный. Если она спасет его, он всю жизнь будет ей благодарен. Я не знаю, где он. Сальваторе Фьоре нанес ей удар, и сквозь мучительную боль она услышала, как хрустнула сломанная нога. Она упала на пол без звука, рот ее был полон крови. Наклонившись над ней, Джозеф Калелло ласково произнес: «Ты, наверное, нас не понимаешь. Мы не будем тебя убивать, мы просто переломаем тебе все кости. Когда мы закончим с тобой, ты будешь выглядеть как кусок падали, от которой будут шарахаться даже коты. Ты веришь мне?» Она верила ему. Фрэнк Джексон никогда не захочет снова посмотреть на нее. Эти двое ублюдков забрали его у нее. «Прощай, мечта, прощай, замужество». Коротышка вновь замахнулся обрезком трубы. «Нет», — застонала Клара, — «пожалуйста». Фрэнк, он в мотеле «Бруксайд» на проспект Авеню. Он... Клара потеряла сознание. Джозеф Калелло подошел к телефону и набрал номер. «Да», — ответил ему голос Майкла Моретти. «Бруксайд на проспект Авеню. Взять его?» «Нет». «Ждите меня там. Следите, чтобы он не ушел». «Никуда он не денется». 6:30. Мальчик снова зашевелился. Фрэнк увидел, как Джошуа открыл глаза. Мальчик посмотрел сначала на свои связанные руки и ноги, затем перевел взгляд на Фрэнка Джексона и вспомнил, что с ним произошло. Этот человек заткнул ему в горло таблетки и похитил его. О похищениях Джошуа знал из телепередач. Скоро полиция спасет его, а этого человека посадят в тюрьму. Джошуа твердо решил не показывать своего страха, потому что хотел потом рассказать маме, как смело он себя вел. «Скоро моя мама принесет деньги», — уверил Джошуа похитителя. «Так что вам не обязательно мучить меня». Фрэнк Джексон подошел ближе к кровати и улыбнулся мальчику. «Какой восхитительный ребенок! Как было бы хорошо взять его в Канаду вместо Клары!» С сожалением Фрэнк посмотрел на часы. «Пора приниматься за дело». Мальчик протянул к нему связанные руки. Они были в запекшейся крови. «Пожалуйста, снимите это с меня», — вежливо попросил он. «Я никуда не убегу». Фрэнку Джексону понравилось, что мальчик сказал «пожалуйста». Это признак хорошего воспитания. Сейчас большинство детей совсем не воспитаны. Целыми днями мотаются по улицам, как дикие звери. Фрэнк Джексон пошел в ванную, куда он отнес канистру с бензином, чтобы она не запачкала ковер в гостиной. Он гордился своей аккуратностью. Принеся канистру, он поставил ее рядом с кроватью. Затем он поднял с кровати хрупкое тело мальчика и положил его на пол. Взяв молоток и гвозди, он встал на колени рядом с Джошуа. Джошуа Паркер смотрел на него, широко раскрыв глаза. «Что вы собираетесь с этим делать?» «То, что сделает тебя счастливым. Ты слышал когда-нибудь об Иисусе Христе?» Джошуа кивнул. «Ты знаешь, как он умер?» «На кресте. Правильно. Умный мальчик. У нас тут нет креста, но мы постараемся что-нибудь придумать». Глаза мальчика заполнил страх. «Не надо бояться», — сказал Фрэнк Джексон. «Иисус не боялся, и ты не должен бояться». «Я не хочу быть Иисусом», — прошептал Джошуа. «Я хочу домой». «Я отправлю тебя домой», — пообещал Фрэнк Джексон. «Я отправлю тебя домой, к Иисусу». Вытащив из кармана носовой платок, Фрэнк Джексон протянул руку к лицу мальчика. Джошуа крепко сжал зубы. «Не серди меня», — предупредил Фрэнк Джексон. Большим и указательным пальцами он надавил ему на щеки и заставил открыть рот. Засунув ему платок в рот, он залепил его куском клейкой ленты. Джошуа сопротивлялся изо всех сил, и раны на его руках снова стали кровоточить. Фрэнк Джексон провел по ним пальцами. «Кровь Христа», — тихо сказал он. Освободив одну руку, он прижал ее ладонью к полу. Затем он взял гвоздь. Приставив его к руке Джошуа, он взял молоток в правую руку. Он вбил гвоздь в пол через руку мальчика. 7:15. Черный лимузин Майкла Моретти остановился на шоссе, ведущем из Бруклина в Куинс. Впереди стояла вереница машин, образовавшая пробку. Чуть подальше лежал перевернутый грузовик, на дороге валялись ящики с овощами. «Выезжай на встречную полосу и гони», — приказал Майкл Моретти, сидящему за рулем Нико Витто. «Майк, впереди полицейская машина. Иди узнай, кто тут главный. Я хочу поговорить с ним». «Сейчас, босс». Нико Витто вылез из машины и поспешил выполнять приказания. Через минуту он вернулся в сопровождении сержанта полиции. Опустив стекло, Майкл Моретти высунул руку. В ней были зажаты 5 сотенных купюр. «Я спешу, офицер». Через 2 минуты полицейская машина с включенной сиреной вела лимузин мимо места происшествия. Когда они выехали на шоссе, сержант вылез из патрульной машины и подошел к лимузину. «Может, мне стоит сопровождать вас, мистер Моретти?» «Нет, спасибо», — ответил Майкл. «Зайди ко мне в понедельник». И, повернувшись к Нико Витто, бросил: «Жми!» 7:30. Неоновая вывеска на фасаде гласила: «Мотель Бруксайд. Одноместные и двухместные номера. Суточная и еженедельная оплата. Индивидуальные и семейные. Низкие цены». Джозеф Калелла и Сальваторе Фьоре сидели в машине напротив домика под номером 7. Несколько минут назад оттуда послышался стук, поэтому они знали, что Джексон еще там. «Взять бы его сейчас и шлепнуть», — подумал Сальваторе Фьоре. Но Майкл Моретти дал совсем другие указания. Им оставалось только ждать. 7:45. Фрэнк Джексон заканчивал последние приготовления. Мальчишка разочаровал его. Он потерял сознание. Джексону хотелось подождать, пока он снова придет в себя, прежде чем забить оставшиеся гвозди. Но времени оставалось мало. Подняв канистру, он принялся обливать ребенка бензином, стараясь не попасть на его прекрасное личико. Он представил его тело под пижамой и подумал, что как хорошо было бы... Нет, не хватит времени. Вот-вот должна прийти Клара. К этому времени он должен быть готов. Он вытащил из кармана коробок спичек и положил его рядом с молотком и гвоздями. Люди просто не понимают, как важна аккуратность во всем. Фрэнк Джексон посмотрел на часы и подумал, почему это задерживается Клара. 7:50. Лимузин резко затормозил у домика номер 7, и Майкл Моретти выпрыгнул из машины. Двое громил поспешили к нему. «Он там!» — махнул рукой в сторону домика Джозеф Калелла. «А ребенок?» — гигант пожал плечами. «Не знаю, окна зашторены». «Нам сейчас взять его?» — спросил Сальваторе Фьоре. «Оставайтесь на месте». Оба гангстера удивленно переглянулись. Майкл был руководитель. Все мокрые дела за него должны выполнять солдаты, а он оставаться в тени. Майкл сам хотел заняться Джексоном. Это неправильно. «Босс», — сказал Джозеф Калелла, — «Сал и я можем...» Но Майкл уже направлялся к домику, держа в руке пистолет с глушителем. Прислушавшись, он отступил назад и мощным ударом выбил дверь. В мгновение ока Майкл оценил обстановку. Бородатый мужчина, стоящий на коленях возле мальчика. Рука мальчика прибита к полу, резкий запах бензина. Бородатый мужчина повернул голову и уставился на Майкла. Последнее, что он успел произнести, было: «А где Кла?» Первая пуля попала ему в лоб, вторая разорвала горло, а третья пронзила сердце. Но к этому моменту он уже ничего не чувствовал. Выйдя за дверь, Майкл махнул рукой гангстерам. Те поспешили к нему. Став на колени рядом с мальчиком, Майкл Моретти пощупал у него пульс. Он был слабый, но в теле все еще теплилась жизнь. Майкл повернулся к Джозефу Калеле. «Позвони Дону Петроне. Скажи, что мы едем к нему». 9:30. Как только телефон зазвонил, Дженнифер рывком сняла трубку. «Алло! Сейчас я привезу вашего сына», — услышала она голос Майкла Моретти. Джошуа крутился во сне. Наклонившись, Дженнифер обняла его. Он уже спал, когда Майкл Моретти привез его. Увидев бесчувственное тело сына, забинтованные руки и ноги, Дженнифер чуть не сошла с ума. Вместе с Майклом приехал врач, который полчаса успокаивал Дженнифер, говоря, что ничего страшного не случится. «Рука заживет», — сказал врач. «Останется только маленький шрамик, но, к счастью, не были задеты ни нервы, ни сухожилия. Ожоги поверхностные. Я смазал его тело специальной мазью. Я буду наблюдать его несколько дней. Поверьте, с ним все будет в порядке». Дженнифер попросила врача, чтобы он также помог миссис Маккей. Джошуа положили в постель, и Дженнифер села рядом, чтобы успокоить его, когда он проснется. Джошуа потянулся и открыл глаза. Увидев свою маму, он устало спросил: «Я знал, что ты придешь за мной, мама. Ты отдала ему выкуп?» Дженнифер кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Джошуа улыбнулся. «Надеюсь, что на эти деньги он накупит себе столько конфет, что у него разболится живот. Вот будет смешно, правда?» «Правда, дорогой мой. Знаешь, чем мы займемся с тобой на следующей неделе? Я поведу тебя». Но Джошуа уже снова заснул. Дженнифер вернулась в гостиную только через несколько часов. Она была удивлена, что Майкл Моретти все еще ждал ее. Это чем-то напоминало ей первую встречу с Адамом, когда тот ждал ее в маленькой квартирке. «Майкл!» Невозможно было найти нужные слова. «Я не могу выразить всю благодарность». Он посмотрел на нее и кивнул. «А что с Фрэнком Джексоном?» С трудом задала она вопрос. «Он больше никому не принесет зла». И так все окончено. Джошуа спасен, больше ее ничто не интересовало. Посмотрев на Майкла Моретти, Дженнифер подумала: «Я стольким обязана ему. Как мне отплатить ему за все?» Молча Майкл Моретти смотрел на нее.